В это время кто-то из бандитов, я так понимаю, главарь, стал выкрикивать, приказывая прекратить огонь. Сообразил, что запас патронов не бесконечен. Мне этого было не нужно. Тем более я смог его рассмотреть в глубине ангара через открытые створки ворот. Он перебегал мимо опорного столба. Мой выстрел был точно в цель. Пуля попала в голову. Бандитов это подхлестнуло, и они участили пальбу, позволяя мне, незаметно перемещаясь по опушке, отстреливать их. Думаю, они не сразу поняли, что осталось их только двое. Причем один серьезно ранен. Я пока дважды использовал карабин, когда приходилось стрелять через дощатые стены амбара. Пули карабина их легко пробивали. Стрельба стихла, я тоже не стрелял, прислушиваясь. Это мне позволило определить, где уцелевший бандит. Где раненый, и так было ясно. Он свое местоположение стонами выдавал. «Эй, менты, давайте договоримся. У меня тут две заложницы есть». Услышал я предложение бандита, но дослушивать не стал. Выстрелив из карабина на звук, с удовлетворением расслышал шум падения тела со второго этажа амбара. После этого я снова выстрелил, и стоны раненого прекратились. Перебежав на другую сторону опушки, быстрым рывком достиг дощатой стены амбара и заглянул в проем. Пересчитав тех бандитов, что видел, прислушался. Полная тишина. Даже было слышно, как мыши начали шебуршать где-то внизу. Убедившись, что живых не слышно, скользнул внутрь амбара и стал осматривать как первый этаж с оборудованием смолокурни в виде чанов, так и второй. Туда две лестницы вели с разных сторон. Проверка показала, что даже подранков не было. Тела бандитов и изувеченное тело пожилой женщины. Похоже, ей прикладом всю челюсть разворотили. После этого я собрал все оружие и снес его в избу. Судя по нему, бандиты помародерили на одной из наших армейских колонн, разбитых авиацией. Другого объяснения нахождения столь разнообразного армейского оружия я не находил. Было два ручных пехотных пулемета ДП-27, каждому по 5 запасных дисков, 4 ППД, 3 в ящиках еще в консервационной смазке, причем с рожковыми магазинами, не дисковыми. Один у главаря был, это он поливал из него опушку. Чуть ствол не запорол, скотина. Потом 9 СВТ-40, самозарядные винтовки. Они были свалены в кучу в углу. Похоже, никто из бандитов не умел ими пользоваться. Вот и не трогали. А прихватили так, от жадности. Еще 12 винтовок Мосина и 6 карабинов той же системы. Подсумков было мало, спиток всего. Не снимали их бандиты с тел погибших. 6 пистолетов ТТ и 2 нагана. Нашел несколько ящиков с консервами, бумажные мешки с сухарями и еще кое-что из продовольствия. Весь боезапас я обнаружил в амбаре. Теперь понятно, почему бандиты такую пальбу устроили. Тут стреляй не хочу. 10 ящиков с патронами, 2 ящика к ТТ и несколько десятков пачек к наганам. Помимо них 4 ящика с гранатами. Один с противотанковыми, 2 с оборонительными, классические лимонки и ящик РГД-33. У главаря я вытащил настоящий маузер, комиссарский, в деревянной кобуре, и тут же забрал его себе. Тем более он оказался под парабеллумные патроны, которых у меня хватало. В амбаре на свободной площадке слева от ворот стояло 2 транспортных средства. Один вазок, крепкий, но только для перевозки людей, не грузов, и обычная деревенская телега вроде моей. Вот только лошадей я нигде не видел. Без транспорта бандиты не могут, значит, где-то они держат лошадей. Пробежав вокруг, нашел по следам, в какую сторону увели лошадей. 3, и вернулся в амбар. Меня беспокоили слова бандита о заложниках, так что я стал внимательно осматривать амбар. Нашел тайник. Открыв крышку, обнаружил 2 связанных молодых женщин. Кляпов не было. Тогда чего же голос не подали? «Чего молчите? Язык отрезали!» — осведомился я. «Бандиты обещали гранату кинуть, если мы кричать будем», — тихо сказала одна из женщин. «А, понял». Спустившись в погреб, я развязал их и осмотрел обувь. «Ясно. Ты одна, а ты шла с ребенком и хромым мужчиной. Я ваши следы видел на дороге. Я их читаю как книгу». «Они убили отца и сына», — горько заплакала женщина. Судя по их разорванным платьям, обе подверглись насилию. Видимо, для этого их и оставили в живых, чтобы можно было развлечься, если в их сети еще дичь не попадется. Успокаивать я их не стал. Для этого есть отличное средство – время. Оно всегда лечит, по себе знаю. Ладно, выбирайтесь, я за своими сбегаю. Да еще ментов нужно привести. Дело-то серьезное. Ага, так меня и отпустили. Вцепились в штаны, прося их тут от них не бросать. Пришлось взять их с собой. Мы направились к дороге, на которой должен был быть дед. Женщинам было трудно идти, но они крепились. Да и я шел потише, чтобы их не напрягать. Мои были метрах в 300, причем не на дороге, а в кустах. Дед их туда загнал и замаскировал. Но я все равно их обнаружил первым. Шалить, подкрадываясь, не стал. Вышел на открытое место и помахал винтовкой над головой. Дед сразу вышел из укрытия. «Что там было, бандиты?» – тревожно спросил дед. «Да, 9. Уже мертвы, постреляли мы. Эти женщины у них в заложниках были. В тайнике их держали, в яме. Сам понимаешь, что с ними делали. Вы тут останьтесь, никуда не уходите, а я до дороги пробегусь. Сотрудники милиции на дороге нам встречались. Может, удастся кого привести, а то и сотрудников НКВД. Сам посматривай по сторонам. Мало ли, эти выродки тут не одни были. Вот еще трофей. Маузер, убери в мою телегу». «Хорошо», — кивнул дед, принимая тяжелую деревянную кобуру с длинным ремнем. «Обед готовить?» «Да, прямо здесь. Когда я вернусь, не знаю. Меня, если что, не ждите. Но готовьте сразу побольше. Если все же приведу кого, покормим. Нужно показать, что мы хлебосольные хозяева. Может, в телеги наши не полезут. А то менты могут, они такие». «А что за менты?» «Милиционеры, коротко». «Ну, дай бог, быстро вернешься», — вздохнул дед и, повесив кобуру с маузером на плечо, стал активно командовать в лагере. Выбежала малышня из укрытий, Марина тут же засуетилась с костром, женщин встретила бабушка, ну а я побежал к дороге. «Кстати, у нас теперь было 2 котелка. Один на 5 литров, другой на 7. Тот, что на 5, трофей из немецкого бронетранспортера, а на 7 был старым. Купили в одной из деревушек, где хлеб приобретали. Однако ведро все равно использовали. Нам и для собак еду варить. Ну, или кто из беженцев подойдет. Не отказывали. Всегда готовили с запасом».